уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась. Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые. В ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты. «Пастухи бегут ко стаду, всяк с подружкою своей. Мне твердят лишь то в досаду. Нет, здесь нет твоих друзей. На поля зефиры мчатся и опять летят с полей. Шумом их слова твердятся. Нет, здесь нет твоих друзей. Травка, былиё, цветочек, желтые классы, вид полей. Всякой мне твердит листочек. Нет, здесь нет твоих друзей. Так их нет со мной, конечно. Нет друзей души моей. Я мучение сердешно. Без моих терплю друзей». И эти бедные вирши, напечатанные, кажется, в «Аонидах», не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением. Окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью. Чурасовская, лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери. И она заранее взяла все меры, чтобы предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь, и глаз не зажмуришь. И, услыхав или увидав кое-что новое и любопытное, захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтобы не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бронить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара.